Глава 7. Лоренс. Я поднимался на балкон известного клуба, где меня уже ждал Макс в обнимку с малолетней девчушкой, у которой едва клыки прорезались. Музыка осталась внизу, где на танцполе резвились смертные вперемешку с вампирами. За спиной шли Тим и Оскар, мои верные псы, и мельком поглядывали на меченых девиц в уголке. Надо им подарить одну из них. Заслужили. Макс подскочил с темно-красного кожаного дивана и протянул руку. Назвал имя подруги, но она тут же вылетела из головы. Девочка смотрела на меня с восторгом, словно увидела живую легенду, и я мог ее понять, ведь Макс не упустит шанса похвастаться, чьей правой рукой является. «Как прошло?» — спросил он, откидываясь на спинку дивана. 4 миллиарда». Похоже, девочка подумала о деньгах, и ее глаза тут же загорелись. «Немало?» — фыркнул друг. Я подвинулся поближе к краю, чтобы видеть людей внизу. У меня пока хорошее настроение, и я не прочь понаблюдать за танцующими полуголыми девчонками. Мартелли предлагал 2, Луцин — 5, сошлись на 4. Стадо надо держать под контролем, а то затопчут пастухов. Да и для мировой экономики не такой сильный удар. «Войны и эпидемии?» — довольно улыбнулся Макс. «Войны и эпидемии», — кивнул я в ответ. На лице девушки последовательно проявились все существующие эмоции. Восторг, непонимание, сомнение и, наконец, нескрываемое удивление. «Вы о людях?» — тихо спросила она. «О смертных?» Макс подвинул к девушке бокал с кровью и положил крепкую руку на ее худенькие неприкрытые плечи. «Выпей еще, милая?» И не лезь в разговоры взрослых. С высоты балкона, куда не пустят простых смертных, я разглядывал ничего не подозревающих людей. Через 50 лет в этом клубе будет куда меньше смертных. Но так надо. Они слишком быстро размножаются, уничтожая все вокруг себя. Вампиры не такие плодовитые. Да нам и не нужно захватывать весь мир. Он и так наш. Взгляд остановился на ярком пятне бара, где 5 шустрых барменов разливали напитки. Возле него всегда полно народу, толкаются, тянут деньги, пытаются перекричать музыку. Кажется, я увидел что-то знакомое — куцый хвостик русых волос и нерешительную улыбку. Случаются ли в жизни такие совпадения? Хорошая девочка навестила мое любимое заведение? Я почти перегнулся через перила, чтобы лучше разглядеть. Рядом с ней сидел какой-то дрыщ с короткими клыками и рассказывал наиглупейшую дичь. Она расслаблена, смеялась в ответ. Кажется, смех настоящий, ненатужный. Придурок смог ее рассмешить. А что смог сделать я? До смерти напугать. Внутри медленно закипала ревность. Не люблю делить добычу ни с кем. Плевать, что она свободная девочка, но я подарил ей жизнь, я и должен смешить. Мак заметил мой хмурый вид и выдернул из размышлений. «Понравилось? Я бы тут смертных девок не цеплял. Вдруг дома мамочка ждет. Мне не надо напоминать о правилах. Я их описал. Мы берем только добровольцев, и иногда такие, как я или Макс, могут пошалить с одиночками. Жрать незнакомую девку из клуба не придет в голову даже самому отмороженному вампиру. Я спас ей жизнь». Ответил я без лукавства, ведь так и есть. Макс в голос рассмеялся, а ржет он громче коня, чем привлек внимание гостей снизу. Софи тоже бросила мимолетный взгляд в нашу сторону, но вернулась к беседе с тощим обмороком. Я чувствовал, как среди сотен сердец ёкнуло ее сердечко. Она медленно подняла взгляд, на этот раз осторожный, испуганный. Посмотрела на меня, перевела взгляд на Макса и снова вернулась ко мне. Люди вокруг превратились в детали интерьера, исчезли из поля зрения, потому что моя отбившаяся овечка здесь. Опять испугана, напряжена, загнана в угол, и хищник жаждет завершить охоту. Пришлось резко отвернуться, чтобы не думать о ней как о еде. Я должен держать слово, а то какой из меня предводитель? Дерьмовый, потому что до сих пор в ушах раздавалось сумасшедшее биение ее сердца. «Ты спас жизнь этой смертной?» Сквозь смех надрывался Макс, и девочка рядом с ним хищно оскалилась. «Ох, нифига ты, гуманист!» Я понимал, что это слабость. Шлюшка Макса улыбалась не просто так. Она хоть и 3 дня от роду, как вампир, но уже чувствовала себя на вершине мира. Конечно же, она не пойдет жрать людей и не будет в их присутствии показывать высокомерие или презрение, потому что поплатится головой. Так улыбаться ей дозволено только среди своих. «Представь себе, я могу быть милосердным, когда это необходимо». Я перевел взгляд на девочку, чье имя никогда больше не вспомню. «Могу быть ласковым, нежным и очень щедрым». Хищная малышка резко изменилась в лице. Я видел, как в ее глазах исчезают все мысли о Максе, и ярким пламенем вспыхивает похоть вперемешку со смущением. Ей даже в трусы лезть не надо, она уже вся мокрая. «Ты решил обломать мне отличный трах?» — прорычал Макс. Он знал все мои грязные приемы. Я снова перевел внимание на бар, но меня встретили 2 пустых стула. Кто-то вырвал из реальности добрую смертную, забрал ее у меня, оставив дыру в пространстве. Через мгновение места заняла новая парочка, а София осталась в памяти исчезающим миражом.